Токио – город контрастов. С момента приезда в Токио до покупки дневника столько всего случилось, писала Люси. Прошло только 20 дней. Мы поселились в помойке, но постепенно превратили ее в свой дом. Мы пережили тотальное голодание и снова набрали лишние килограммы за счет алкоголя. Мы нашли работу хостес в клубе под названием «Касабланка». За эти 20 дней мы выпили столько, сколько не пили за всю свою жизнь. Эти 3 недели стали безумно тяжелыми и в эмоциональном плане. Токио — город контрастов. Либо паришь воздушным змеем высоко в небе, либо падаешь ниже самого нижнего уровня. Сплошные крайности. Следующая страница дневника полностью исписана гигантскими, наезжающими друг на друга и по-разному раскрашенными буквами в стиле граффити, складывающимися во фразу «Токио рулит». Касабланка работала до 2 часов ночи, либо до последних клиентов. Девушки помогали гостям одеться, неверной походкой провожали их до обитой кожей двери и горячо благодарили в ожидании лифта. «До свидания, Ямада-сан! До свидания, Имота-сан! Пожалуйста, приходите еще! До свидания, скоро увидимся!» После этого работницы вновь исчезали внутри, меняли платье на повседневную одежду и выпархивали во влажную темноту. И когда иностранки-хостес выходили из клубов, ночь в Рапонге принимала новый оборот. Перед девушками стоял очевидный и неизбежный выбор. Если пойдешь домой, то успеешь выспаться и что-нибудь сделать. Прибраться в комнате, сходить в магазин, пообедать с подругой. Если останешься, будешь пить до рассвета. У иностранных банкиров есть поговорка. В Рапонге не знают, что такое один бокал. И Люси испытала это на себе. «Прошлая неделя была легким безумием», — писала она Сэм. «Почему-то я напиваюсь в стельку каждую ночь, начиная со среды. После работы нас много угощают, а поскольку работаем мы минимум до 2, то даже не замечаем, что уже 7 утра, мы все еще кружим по улицам Токио. Здесь такие классные бары, что просто не устоять». На перекрестке Рапонги находился Джеронимо. Тесный шумный бар, украшенный отрезанными концами дорогих шелковых галстуков, которые пьяные банкиры оставляли там в подарок. Табличка в заведении «Кастильо» предупреждала, что иранцам вход воспрещен, а в качестве диджея там выступал знаменитый Аки с непревзойденной коллекцией записей 1980-х. Уолл-стрит на висящем над баром экране показывали курс акций. Самым развратным клубом считался «Гиспэник» — теснейшая дыра для любителей выпить и потанцевать. У хостес наибольшей популярностью пользовалась «Токио Спортс Кафе», принадлежащие тем же владельцам, что и стрип-клубы «Seven's Heaven» и «Private Eyes», а также соседний хостес-бар «One Eye Jack». Глубокой ночью девушкам редко приходилось долго дожидаться угощения выпивкой. В спортс-кафе, как и в клубах, им платили процент от стоимости вина и шампанского, которыми их подчивали друзья мужского пола. Уволенная из Касабланки Хелен Дафф некоторое время таким образом и зарабатывала себе на жизнь, зависая в спортс-кафе и получая каждую ночь по 50 фунтов вознаграждения за напитки, которыми ее угощали. Люси любила шумные компании по ночам или ранним утром после работы, но больше всех ими наслаждалась Луиза. Однажды в субботу Кен Сузуки повел Люси ужинать. После этого она сидела в интернет-кафе и писала письма, а в полночь встретилась с Луизой. В Джеронимо оказалось полно знакомых лиц. Девушки пили шоты с чистой текилой. Луиза вскоре дошла до кондиции и завязала разговор с человеком по имени Карл. «Потом мы отправились в Уолл-стрит», — писала Люси в дневнике, где ночь постепенно превратилась в тихий ужас. Луиза познакомилась с еще одним мужчиной. Люси признала, что он симпатяшка, но ей новый друг показался опасным. Как написала девушка, он напомнил ей двуличного бывшего бойфренда Марко, который доставил ей столько неприятностей. Но Лу к тому времени уже слишком напилась, чтобы что-то соображать. Они втроем покинули Уолл-стрит и переместились в клуб под названием «Дип Блю», где Луиза решила, что хочет добавить. Люси продолжала. Мы встретили там нескольких друзей, и я неплохо проводила время. А потом Лу пошла в разнос. Появилась подружка нового знакомого Луизы, но та не замечала ее кипящей ревности. Лу все больше теряла контроль над собой, ничего не соображала и с удовольствием целовалась с этим парнем прямо на глазах его девушки. Внезапно музыка оборвалась, зажегся свет, и весь клуб стал свидетелем драки пяти человек прямо на танцполе. «Та девица набросилась на Лу», — писала Люси. «Я на нее, парень на Лу, я на парня, парень на меня, вышибала на парня. В конце концов я схватила сумки, вернулась за Лу, и мы побежали к лифту. По пути к нам привязался какой-то псих, но мы все-таки добрались, наконец, домой». «Я ни разу не слышала от Люси, что ей там хорошо», — рассказывала Софи. «Уверена, что она гуляла и напивалась, веселилась на всю катушку, но вряд ли была счастлива. Я так говорю не из-за того, что с ней случилось. Я правда считаю, что сестра страдала. Помню, я и сама мучилась из-за того, что она несчастна. Тут мы с ней похожи. Мы по большей части тянемся за другими. Если вокруг меня все напиваются, я тоже напьюсь. Если все читают книги в библиотеке, я тоже пойду в библиотеку. Не то чтобы я каждый раз действую против собственной воли, но ведь стремление стать своей в компании вполне понятно. Люси умела добиться популярности, и ее все любили. Однако, став старше, она ввязалась в авантюру, которая совершенно ей не подходила. Мне кажется, в Японии Люси чувствовала себя лишней. У меня довольно быстро сложилось впечатление, что ей там грустно, и приходится постоянно притворяться. Она ходит по клубам, веселится, но чувствует себя не в своей тарелке. Люси много думала о доме и тех, кто остался в Британии. Однажды ночью в Джеронимо диджей поставил песню Стинга «Золотые поля», которая напомнила ей об Алексе, молодом австралийском бармене из Севен-Оукса. «Даже не представляю, каково будет наконец снова его увидеть», — писала девушка в дневнике. «У меня внутри все переворачивается, когда я думаю об Алексе. Иногда кажется, что мы встретимся уже завтра, а иногда будто ждать еще целую вечность. Все мои мысли только о нем, как мы возьмемся за руки, как его красивые глаза будут вглядываться в мои, как он прикусит нижнюю губу. Даже в баре, уставшая, окруженная мужчинами, я все время думаю о нем». Как всегда, проблему представляли и деньги. В конце мая, через 3 недели после приезда в Токио, Люси составила привычный финансовый отчет. Ее долги, включая займы в 2 банках, превышение кредитного лимита, задолженность перед отцом и матерью, счета за обслуживание кредитки и кровать принцессы, составляли 6250 фунтов. Минимальные выплаты по всем статьям, плюс аренда комнаты в Сасаки-хаусе, прокат велосипеда и скромные 20 тысяч йен в неделю на повседневные расходы полностью съедали весь заработок. Стало очевидно, чтобы хоть частично расплатиться с долгами, уйдут месяцы, и от первоначального плана вернуться домой в начале августа придется отказаться. «Я ничего не могу поделать, только смириться», — писала Люси. «Меня душит чувство, что у нас с Алексом ничего не выйдет, и дом как будто удаляется от меня. Я очень остро ощущаю, что заблудилась, не понимаю, куда иду, потому что каждый раз, когда я вроде бы принимаю решение, все тут же меняется». Но у Люси были и другие переживания. Они терзали ее сильнее финансов или тоски по бойфренду. Девушка излила их в отчаянной, пронизанной одиночеством и сделанной, похоже, под хмельком, записи в дневнике через 3 недели после приезда в Японию. Дата. 26 мая, 5:50 утра. «Не знаю, в чем дело, но этот город, похоже, вытаскивает наружу мои самые темные стороны. У меня все время глаза на мокром месте, и ужасно болит живот, физическое проявление глубокой подавленности. Я постоянно реву, и слезы не текут по одной, а прямо-таки ручьями. Мне здесь плохо, никак не могу выбраться из болота, в которое сама же и угодила. Пришлось бросить Лу с Кинаном в спорткафе, настолько мне стало невыносимо. Жизнь превратилась в беспрерывный кошмар. Я чувствую себя уродкой, жердяйкой, невидимкой и постоянно ненавижу себя. Я такая посредственность. Каждая часть меня с головы до пят совершенно посредственная. Видимо, я тронулась умом, надеясь сбежать от себя. Ненавижу себя. Ненавижу эти волосы, это лицо, этот нос, азиатские глаза, родинку на лице, зубы, подбородок, профиль, шею, сиськи, жирные бедра, толстый живот, отвислую задницу. Я ненавижу это родимое пятно, эти позорные ноги. Я такая безобразная, уродливая и посредственная. Я по уши в долгах и просто обязана работать как следует. Улу выходит отлично, и я по-честному счастлива за нее. Но из меня дерьмовая хостес. Всего один Дохан, да и то благодаря Шеннон. Еще с одним меня кинули. Каким же дерьмом надо быть, чтобы тебя продинамили с Доханом? Сейчас у меня только Кен, но сколько он продержится? К Луизе мужики наперегонки бегут, чтобы заказать ее. А мне достаются лицемерные отказы и кидалово. Ниши намекнул Лу, как себя вести, и она прекрасно поняла намек. Она так легко влилась в процесс, заводит новых друзей пачками, а я, как обычно, как всегда и везде, одинока. И проблема не в Seven Oaks'е, а во мне. Я никому не могу описать это чувство собственной посредственности и абсолютного отвращения к себе. Сама не пойму, откуда оно. Я даже пыталась объяснить это маме и Лу, но они сочли меня глупенькой. А я чувствую себя так постоянно, что я невидимка, никто, никому не нужна и никогда не буду, как все. Знаю, в последний год у Лу тоже не все гладко, но она никогда не чувствовала себя пустым местом. Ею увлекаются самые красивые мужчины. Она точно знает, что заслуживает лучшего, и сияет все ярче, и становится все увереннее в себе. Вот честно, и пусть это звучит глупо, но я жутко устала от внутренних терзаний и чувства одиночества, хотя мы вместе с Лу каждый день. Я устала от похмелья и вечных долгов. Иногда мне уже наплевать на то, что будет. Хочется просто исчезнуть. Я будто стою на краю и не знаю, что делать. Я чувствую себя ненужной. В любой стране я просто никто». Мужчина по имени Кай Миядзава рассказал мне о работе хостес-клубов. Сам Кай где угодно привлек бы к себе внимание. Но среди японцев среднего возраста особенно выделялся. Лет 45, красивое лицо с благородными морщинами. Гладко зачесанные сидеющие волосы завязаны в хвост. На встречу со мной он надел рубашку с цветочным рисунком, распахнутую на груди, ярко-оранжевые брюки, подпоясанные ремнем в бело-оранжевую полоску, и ковбойские сапоги. На шее серебряная цепочка, на левом запястье еще одна, а также массивные серебряные часы. Кай мог бы служить живой историей хостес-баров с иностранками в Рапонги. В 1969 году, когда ему было 18, он зашел в первый кимпацу-клуб заведения с блондинками «Казанова», и его покорили работающие там красотки. Последующие 20 лет большинство вечеров он проводил в Рапонги, потакая своей любви к светловолосым девушкам. Однажды друг заметил, что раз Миядзаве так нравятся иностранки, ему надо открыть собственное заведение. Клуб «Кай» открылся в 1992 году. Через год наступил черед «Кадо». Дело продвигалось непросто, и хозяину пришлось потрудиться, чтобы получать доходы. Он постоянно был вынужден переезжать в помещение подешевле и улаживать проблемы с местными якудза, членами японской мафии. «Бизнесмен из меня не ахти», — признался он мне, — «зато в девушках я разбираюсь». Кай гордился клубом «Кадо». Как менеджер и владелец он следил за хостес со страстью карточного игрока. Он знал все их слабые и сильные стороны и задействовал каждую девушку аккуратно и обдуманно, выбирая момент, сулящий наибольшую выгоду. Для невнимательного клиента, который неуклонно накачивается спиртным, смена хостес выглядит естественной, как приливы и отливы. Но Кай за барной стойкой контролировал весь процесс, точно Зевс, взирающий на землю с горы Олимп. Сам он выходил в зал очень редко, разве что ненадолго подсаживался к лучшим клиентам, чтобы обменяться любезностями. Работа Кая заключалась в том, чтобы следить за залом, воспринимать невидимые частоты и вибрации, которые окружали каждую хостес и ее клиента, оценивать ауру посетителей и ее изменения в течение вечера. Он чутко улавливал, до какого уровня кондиции дошел гость и какими методами его можно задержать. «Если клиент остается всего на час, я ничего не заработаю», — пояснил Кай. «Он платит 10 000 йен. 3 000 я отдаю девушкам, минус аренда и выпивка, и у меня остается примерно 2 000. Когда гость приходит всего на час, я не особенно о нем беспокоюсь. А вот если он останется дольше, тогда совсем другое дело». Каждого нового клиента сажают с одной из самых привлекательных девушек. Это как медовый месяц с хостес. Почтительное приветствие работников клуба, красивая хостес, согревающий виски, полумрак окутывает безвкусный интерьер пеленой эротических обещаний. Начинается общение, за которым бдительно следит хозяин. «Вначале я даю ему милую, красивую девушку», — рассказывает Миядзаки. «А потом наблюдаю, как у них дела, нашли ли они общий язык». Если нет, Кай шепнет пару слов на ухо официанту, а тот даст команду девушке номер 1. Она вежливо извинится, и ее сразу же сменит хостес номер 2, который, возможно, удастся поладить с клиентом. Ей достаточно лишь задержать его до начала второго часа. Если она справится со своей задачей, значит, Кай все просчитал верно. «Ровно через 1 час и 1 минуту я поднимаю эту девушку и перевожу ее к другому столику, а клиента оставляю с уродиной. Если он захочет снова пообщаться с хорошенькой, он может ее заказать. Это стоит 3 000 йен. Либо он говорит: я хочу снова ту, а вы отвечаете: простите, сейчас она занята, подождите полчаса. К тому времени пойдет уже 3-й час пребывания клиента в клубе. Счет перевалит за 30 000 и будет продолжать расти». «Надо просто наблюдать», — с улыбкой рассказывал Кай, точно опытный охотник, который делится воспоминаниями о подстреленном лосе. «Надо знать, о чем думает гость. Если он направляется в туалет и перед дверью смотрит на часы, то наверняка собирается уйти. И тогда пора задействовать лучшую сотрудницу клуба. Она встречает гостя прямо у двери, девушка его мечты. Не успеет он выйти из туалета, она протягивает ему горячее полотенце и за руку ведет его назад к столику. Клиент решил обойтись виски с водой, но его новая подружка захочет шампанского. 30 000 за бутылку. Тик-так, тик-так, скоро пойдет 4-й час, как он здесь. За 3 часа и 1 минуту гость потратит около 500 фунтов. А потом девушка его мечты исчезнет. Этих людей нужно понимать, читать их мозги изнутри. И тут я гений. Один из его гениальных навыков состоял в подборе правильных девушек. Кай оценивал будущих хостес как опытный торговец лошадьми. «Девушки должны быть не старше 22», — делился он опытом. «Очень важно, чтобы они хорошо выглядели, имели цветущий вид. В клубе, где есть хоть одна красавица, остальные тоже кажутся симпатичнее. Рапонги — маленький район. Если хоть одна хостес хороша собой, молва о ней распространится по всему кварталу. Люди начнут выстраиваться в очередь. В моем клубе в то время были самые красивые девушки. Просто фантастические. В Токио они приезжали со списком клубов, где можно поработать, и первой строкой значился One Eye Jack, потому что он самый большой. А вторым шел мой Кадо. А иногда он даже стоял на первом месте». В период бурного развития бизнеса в начале 1990-х урожай девушек с улиц Рапонги уже не мог удовлетворить растущий спрос. Кай со своей женой-британкой, тоже бывшей хостес, размещали объявления за границей и ездили в Британию, Швецию, Чехословакию, Францию и Германию в поисках новых талантов. Кай, как он сам упомянул, разбирался в девушках. Он любил иностранок, получал благодаря им хорошую прибыль и презирал их. Свое неуважение к хостес он демонстрировал сплошь и рядом, хладнокровно и бесцеремонно. По сравнению с энтузиазмом, который он проявлял в рассказе о работе клуба, пренебрежение к собственным работницам шокировало. но оно рождалось из неуважения хостес к самим себе, а также из личного отношения к ним Кая, снисходительного безразличия, граничащего с расизмом. Из них только 10% нормальных девушек, которые обладают индивидуальностью и знают, зачем приехали в Токио, уверял он. Всего 10% любят Японию, интересуются страной, культурой. Большинство работниц, которых Миядзава нанимал в Токио, по его словам, были бюджетными туристками, которые застряли в Таиланде, на дурманящих южных островах с полуночными вечеринками и нескончаемыми потоками марихуаны, экстази и кокаина. У них просто заканчиваются деньги, а тут им говорят, что в Японии можно легко подзаработать. Вот они и приезжают, устраиваются в клуб месяца на три и, немного накопив, возвращаются в Таиланд. Здесь им не нравится. Они не уважают желтых людей и приезжают только за деньгами. 90% из них не могут найти работу в собственной стране, и только у 10% действительно есть причина находиться в Японии. У большинства же нет никаких планов. Они просто любят веселиться. Они принимают наркотики, охотятся за парнями. Без наркотиков никто не обходится. По выходным обязательно экстази, а потом дикий угар. Здешняя культура потребления наркотиков построена на сплошном безумии. Чуть получше себя ведут только девушки из Восточной Европы, потому что они высылают деньги домой своим семьям. У 20-30% хостес есть сексуальные проблемы. В чем они заключаются? В том, что отец постоянно их насиловал. Они сами мне часто рассказывали, потому что со мной можно говорить на любую тему. Они признавались: «Знаешь, Кай, я по-прежнему сплю с отцом». Из-за этого они всегда озлоблены. 70-80% еще на родине пережили развод. Вот такая история, совсем не веселая. У них нет друзей, они не умеют поддерживать отношения. А потом едут в Таиланд, и там, наконец, заводят приятелей, потому что встречают себе подобных. Общение строится на наркотиках. По выходным они объединяют всех. Наверное, 90% хостес спят со своими клиентами. Да, думаю, так и есть. Почему бы и нет? Ничего страшного, даже приятно, еще и хорошие деньги платят. Никаких проблем. В откровениях Кая сквозило столько презрения, что мне было трудно воспринимать их всерьез. Не верилось, что 9 из 10 хостес по собственному желанию занимаются проституцией. Да и другая статистика вызывала сомнения. Всеми этими рассуждениями он лишь прикрывал личную женоненавистническую концепцию. Все хостес — шлюхи. С другой стороны, конечно, среди стриптизерок и работниц клубов Рапонги хватало и таких женщин, которых он описывал. Наркозависимых, переживших насилие, потерянных. Но отвращение Кая демонстрировало общую тенденцию. Миядзава в последнюю очередь имел право судить хостес. Ведь он сам их нанимал. Однако, несмотря на лицемерие, в чем-то он выражал мнение большинства японцев. Проведя немного времени в Рапонге, привыкаешь к его оттенкам и учишься отличать официантку от хостес, стриптизерку от массажистки. Но для большинства различия не очевидны, да и не принципиальны. Некоторые хостес не считают себя частью Мидзусёбой, потому что не предлагают секс, рассказывала Мидзуха Фукусима, представительница японского парламента, борющаяся за права иностранок в Японии. Но, по мнению обывателей, они все равно работают в секс-индустрии. Энни Эллисон писала: «В профессии хостес есть нечто грязное, ведь она возбуждает клиентов и принадлежит миру Мидзусёбой. Грязь, связанная с сексом, в свою очередь исключает работницу из этой сферы из числа претенденток на законный брак, а позже и на материнство с законорожденными детьми. В культуре, где материнство считается естественным состоянием женщины, представительница Мидзусёбой якобы идет против природы. За это ее презирают, но из-за этого же ее и хотят». Люси хандрила с конца мая по начало июня. Ко второй неделе июня настроение у девушки поднялось, и она снова начала размышлять о будущем. «Я изо всех сил борюсь с этими ужасными ощущениями», — писала она. «Но сегодня чувствую себя нормально. Я вдруг поняла, что не хочу оставаться здесь до ноября или декабря. Мне нужен свежий воздух, больше простора. Я мечтаю об этом с самого приезда». В пятницу девушки вышли из своего клуба и заглянули в Уолл-стрит встретиться с новым бойфрендом Луизы, французом по имени Ком. Как окончание названия бренда Ланком, объяснила Люси в письме Сэм, который обещал привезти с собой друга для Люси. Бар был переполнен, мужчины опаздывали. «Их не оказалось, поэтому мы взяли напитки и сели за столик», — писала Люси Сэм. А потом в бар зашел секс-бог века. Луиза быстро его приманила, мы начали общаться, и он оказался просто милашкой. Его зовут Скотт, ему 20, он американец из Техаса, и у него такой акцент, что просто таешь. Голубые глаза, рост под 2 метра, широкие плечи, живот с кубиками, прямые русые волосы, классный зад. Он запросто мог бы стать моделью, но служит, ты не поверишь, в ВМС США. Ты представила его в форме? Я тоже. Девушка сразу придумала тактику поведения. «Я решила просто наслаждаться вечером», — писала она подруге. «Я не заискивала перед ним, как наверняка поступали многие, и не тащила его в постель, так что была в выигрышном положении. Держалась спокойно и уверенно, и он прилетел, как пчелка на мед». Они отправились на старейшую дискотеку Рапонги Лексингтон Квин. Заказали шампанское. Люси и Скотт пошли танцевать. Мы мгновенно поймали общий ритм. Он потрясающий танцор. Весь танцпол принадлежал нам. Я была в восторге. Затем все четверо переместились в третий бар под названием «Хайдаут». К тому времени уже начало светать. Ком безнадежно напился, и Луиза намеревалась проводить его домой. Скотт давно опоздал на электричку и не мог добраться до своего авианосца, поэтому Люси приняла непростое решение. Все еще помня о правилах, она выдала новому знакомому речь, которую про себя называла «отвальной», а потом пригласила к себе. Отвальную речь она записала на отдельной странице дневника в разделе «Цитаты. Воспоминания о Токио». «Слушай, ты красавчик, и наверняка сотни девушек мечтают затащить тебя в постель. Но если ты ждешь того же от меня, ты ошибся адресом, так что отвали». Добравшись до Сасаки Хауса, они поцеловались. Но Люси не разрешила Скотту подняться в ее комнату. «Думаю, вначале он был немного разочарован. Но ведь секса на одну ночь можно получить сколько угодно, тогда как каждому хочется любить и быть любимым. Так что благодаря сдержанности я определенно стала для него желаннее любой другой девушки. Я осыпала его нежными поцелуями, чтобы подразнить и удержать на крючке, подарила ему долгие теплые объятия. И это сработало». Люси познакомилась со Скоттом в пятницу 9 июня 2000 года. В последующие 22 дня ее ждали счастье и восторг. Влюбленные договорились встретиться снова в воскресенье вечером. Когда Люси собиралась на свидание, позвонил Алекс, бармен из Seven Oaks. Всего пару дней назад его звонок стал бы лучшим событием недели, но теперь казался почти досадной помехой. «Как всегда, приятно с ним поболтать», — признавалась Люси в дневнике. «Но я чувствую, что с каждым разом он все больше от меня отдаляется. Так что вернемся к Скотту». На полчаса опоздав на свидание из-за Алекса, она вошла в Элмонд, розовый кофешоп на перекрестке Рапонги. Скотт был в джинсах и голубой футболке. Он сидел ко мне спиной и не видел, как я вошла. Я похлопала его по плечу. Он обернулся. Какой же он красивый! Его голубые глаза показались мне еще ярче. Улыбка еще теплее, а поцелуй еще слаще. Парочка поехала на поезде в Харадзюку, любимый район токийской молодежи, и прогулялась по Аматэ-Санда, самой романтической улице Японии, похожей на французский бульвар широкой зеленой аллеи, которая мягко спускается ко входу в храм Мэйдзи. «Нам было очень хорошо вместе», — писала Люси. «Я совершенно его не стесняюсь, и не стесняюсь самой себя, когда он рядом. Мы болтали обо всем на свете». Но то и дело начинали смеяться от радости и теряли половину нитей разговора. Просто чудесное ощущение. Я была как пьяная, все время хихикала, но в то же время вела себя очень сдержанно. Они поужинали в итальянском ресторане. Потом пошли по длинному пешеходному мосту, который пересекал аллею над верхушками платанов. В июньском влажном зное шелестели сочно-зеленые листья. «На мосту мы начали целоваться», — писала Люси. «Уже стемнело, и повсюду, куда ни глянь, сияли огни Токио. На Аматэ-Санда кипела жизнь, а мы целовались, и у меня перехватило дыхание, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Потом я отстранилась, и на меня нахлынуло небывалое умиротворение». На последних страницах дневника Люси нарисовала картинку «Поцелуй на мосту над красивой зеленой аллеей». Девушка писала: «Наверное, сегодня я впервые, сколько себя помню, довольна жизнью. На все 100%. Никогда еще такая малость не становилась для меня такой важной». После знакомства со Скоттом часы полетели стремительно. «Обычный день и обычная ночь», — записала Люси в понедельник после первого свидания, — «превратились в сплошную фантастику. Я будто парю в воздухе». На следующее утро она поднялась рано, уставшая, из похмелья. Она с Луизой и ее клиентом должна была ехать на восточную окраину города, в токийский Диснейленд. Шел препротивнейший дождь, и мы обе чувствовали себя припаршиво. Но когда мы доехали, я пришла в себя, и мне стало по-настоящему радостно и весело. А вот утро среды не задалось. Посмотревшись в зеркало, Люси обнаружила, что на губе высыпал герпес. В тот вечер она отменила свидание со Скоттом. Я чувствовала себя ужасно и мерзко, не говоря уже о том, что мне было дико стыдно. Вместо этого она пошла на Дохан с Кеном в Джорджиан Клаб. Красивее ресторана я в жизни не видела. Сидела там, как настоящая принцесса. По правилам хостес, некоторые клубы даже требуют от девушек подписать соответствующий документ, ни в коем случае нельзя рассказывать клиенту о бойфренде или любовнике на стороне. Но Кен и сам заметил, что интерес Люси к нему угас. Поддерживать иллюзию, за которую он платил с такой расточительностью, стало труднее. В письмах к Люси Кен начал проявлять нервозность, демонстрируя своего рода защитную реакцию. «Тебе не нужно передо мной ни за что извиняться», — с показной легкостью писал он в середине июня. «Я понимаю, что работа хостес отнимает много сил, больше, чем ты могла себе представить. А еще я подумал, что твой бойфренд тоже приезжает в Японию. Ха-ха-ха, ха-ха». Однако через несколько дней Кен снова преисполнился чувств и желаний. «Я очень скучаю по тебе. Надеюсь, увидимся в воскресенье». Выходные миновали, но ответа от Люси так и не последовало. В следующем письме слышится робкий укор. «Думаю, ты меня не совсем поняла. Я надеялся, что тебе захочется поужинать со мной. Что ж, буду признателен, если дашь мне знать, когда передумаешь». Через 2,5 часа пришло еще одно сообщение с темой «Сайонара». «Мое маленькое сердечко наверняка снова будет разбито. Но ничего, моя юная леди. Я только хочу пожелать тебе по-настоящему повеселиться в Токио. Аривуар». Люси, конечно же, провела выходные со Скоттом, все больше и больше в него влюбляясь. Накануне очередного свидания она проснулась еще до 6 утра. Внутри все переворачивается, и заснуть не удается, хотя глаза слипаются. Парочка встретилась после обеда. Они сидели под деревом в парке ее йоги и просто болтали, болтали, болтали. Пригревало солнце. Люди валялись на траве или танцевали под музыку уличной группы. «Стало темнеть, и мы решили, что пора уходить», — писала Люси. «Скотт даже не догадывается, что дальше у нас состоялся один из самых потрясающих разговоров за все время наших отношений, который необыкновенно сблизил нас». По выходным на площади между станцией Харадзюку и парком Йо-Йоги собирались музыканты и уличные артисты. Люси со Скоттом заметили потрясающего жонглера и остановились на него посмотреть. Это привело к разговору о талантах и личных достоинствах, о тех, кто ими обладает или не обладает. Люси отмечала. А потом он сказал, что больше всего его мучают собственная посредственность и страх навсегда остаться никем. У меня подкосились ноги, и я еле удержалась от крика, иначе он счел бы меня слишком странной. Люси услышала из уст Скотта собственные мысли. «Мне даже не верилось, и я до сих пор, а прошла уже неделя, не в силах описать свои чувства. Пожалуй, главное — огромное облегчение и счастье, что человек, с которым у меня завязались отношения, чувствует то же самое. И теперь мне уже не страшно и не больно. Если бы он когда-нибудь увидел мой дневник, то наверняка подумал, что я чокнутая. Но, может быть, однажды я признаюсь, что меня мучают те же страхи, и его страдания тоже исчезнут. Влюбленные поужинали в стейк-ресторане. Неудивительно, что Скотт опоздал на последний поезд домой и остался на ночь у Люси. «Прекрасный был день», — писала девушка. «Я счастлива, что устояла в ту самую первую ночь. Поразительно, как мельчайшие решения, которые мы принимаем каждый день, способны в одно мгновение изменить всю жизнь». Лето 2000 года ознаменовалось политическим переполохом в Азии. В первый выходной день Люси в качестве хостес, 14 мая, умер японский премьер-министр Кейдзо Бучи. Он скончался в больнице через 6 недель после внезапного инсульта. А 13 июня, когда подруги ездили в Диснейленд, лидеры Северной и Южной Кореи провели мирные переговоры. В первый раз со времен Корейской войны. По всей Японии к толпам взывали кандидаты на пост премьер-министра. В рамках всеобщей избирательной кампании из грузовиков с громкоговорителями раздавались партийные лозунги. Однако ни одно из этих важных событий не затронуло Люси и ее мир. Во вторник 2 июня она снова встретилась со Скоттом, чтобы вместе позавтракать и понежиться на солнце в парке Йо-Йоги. «Мы подходим друг к другу, как ключ к замку», — писала она. «Мои чувства крепнут с каждым днем, с каждым разом, когда я узнаю о его страхах, сомнениях, неуверенности». В среду Люси пошла на Дохан с инвестиционным банкиром по имени Сёйдзи. В следующий вечер — с сотрудником GVC по имени Шодзи. В пятницу вечером она сидела в Касабланке с мистером Кова, который говорил на превосходном английском, хотя слегка шепелявил. Луиза тоже провела с ними какое-то время. Клиент пил шампанское и коньяк, а перед уходом пообещал позвонить и договориться с Люси о Дохане на следующей неделе. В воскресенье состоялось голосование на всеобщих выборах Японии. Люси провела выходные со Скоттом, не замечая жалких писем от Кена. Во вторник она пошла на тренировку в спортзал. В среду, 28-го, у нее был Дохан с пожилым мистером Ватанабе, фотографом. Они договорились поужинать снова в следующий вторник. В четверг Люси опять встречалась со Скоттом. К тому моменту она безнадежно не успевала делать записи в дневнике, но молодой человек позже вспоминал об их свидании. «Она была безумно счастлива», — сообщил Скотт. «Я сказал ей, что люблю ее, и она обрадовалась, что я первым это сказал. Она призналась, я тоже люблю тебя, просто обожаю». По словам Люси, от полноты чувств у нее бабочки порхают в животе и кружится голова. Она еле устояла на ногах, когда я рассказал ей о своих чувствах. В пятницу 30 июня Люси отправила электронное письмо своей матери Джейн, которая не получала вестей от дочери несколько дней, и с тревогой спрашивала, что случилось. Тема письма звучала так: «Я все еще жива».